Глава 19. Зима в подвале. После оттепели опять наступили холода. Полянку всю замело снегом. Старый дворник чуть ли не целый день расчищал панели. Машка и дворничиха помогали ему скалывать лед. Во дворе было пусто. Подвальные ребята сидели дома, потому что боялись мороза. У кого не было валенок, у кого полушубков. Дети из верхних этажей проводили дневные часы в гимназии, и только толстый Мара выходил иногда во двор с деревянной лопаткой и салазками. Поверх заячьей шапки у него был надет башлык, туго перетягивавший его толстые румяные щеки. На ногах шерстяные ритузы и резиновые ботики с застежками, на руках варежки с тесемками, продетыми в рукава. Ему было трудно двигаться в тяжелой длинной шубе. Стукнет он несколько раз лопаткой по снегу, постоит с минуту у крыльца, вздохнет, оглядит заснеженный двор, полный галок, и пойдет обратно в дом, волоча за собой по каменным ступенькам новенькие салазки. В свободную минуту Марийка бежала в подвал к горбатой Вере, которая хворала всю зиму. Полуцыган вот уже несколько месяцев как работал в военном госпитале. Семье его жилось полегче. В огромной печке всегда пылал огонь, и в чугуне варилась картошка. Тараканиха давно уже перестала давать работу на дом. Длинная Наталья ходила в военный госпиталь мыть полы. Больная Вера лежала на кровати, выдвинутой из темного угла к окошку. У Веры болела спина, и поэтому под горб ей подкладывали большую подушку в розовой наволочке. «Все косточки у меня ноют», — часто жаловалась она тоненьким голоском. «Доктора бы позвать надо», — угрюмо говорила Наталья. «Вот отец выберется, сходит к Григорию Ивановичу, попросит его зайти». Вера бывала очень рада, когда к ней приходили Марийка и Машка. Машка рассказывала новости, а Марийка читала вслух какую-нибудь из Лориных книг. Вера слушала, откинувшись на розовую подушку. В тоненьких пальцах ее мелькал железный крючок. Она вязала кружево из катушечных ниток. «А мы сейчас у доктора были. Он обещался сегодня зайти. Посмотрит тебя, лекарство хорошего даст», — сказала Наталья. «Надо хоть пол подмести. Ишь, намусорил химик несчастный». Сенька схватил веник и начал подметать. Прошло полчаса, доктор не приходил. Вера сидела на кровати в чистой рубашке и вздрагивала от каждого стука. «Да что же это он не идет?» — спрашивала она ежеминутно. «Сбегай, Марийка, домой, погляди, может, гости пришли», — сказала Наталья. Марийка накинула платок и побежала домой. Доктор стоял в передней и разговаривал с Сашей-офицером. «Ты не уходи», — говорил он, надевая галоши. «Я сейчас вернусь. Только зайду к нашему печнику, посмотрю его девочку». Марийка выскочила с черного хода и побежала обратно в подвал. «Идет, идет!» — крикнула она еще с порога. «Он одевается, и чемоданчик уже в руке». И правда, за дверью скоро послышались шаги. Это доктор осторожно спускался по скользким ступенькам. Марийка юркнула за лежанку. Она боялась, что если доктор увидит ее в подвале, то сейчас же велит бежать домой. Полуцыган распахнул дверь. «Ну, как дела? Покажите-ка вашу больную», — сказал доктор громким веселым голосом. Он снял шубу и положил ее на табуретку, а чемоданчик с инструментами поставил на стол. Вера все еще держала вязание в руке и испуганно улыбалась. «Снимите рубашку», — сказал доктор. Наталья торопливо стащила с Веры рубашку. Доктор начал выслушивать Веру через трубочку. Марийка сидела на корточках за лежанкой. Ей все было хорошо видно. Она чуть не вскрикнула, когда увидела голый Верин горб, который казался сейчас еще больше, чем под платьем. «Дыши глубже». «Еще», — говорил доктор, приложив ухо к трубочке. Все молчали. Было слышно, как булькает в чугуне картошка и трещит за печкой сверчок. «Ну что ж», — сказал, наконец, доктор, У вашей девочки туберкулез позвоночника, да при этом еще и острое малокровие. Ей необходимо усиленное питание, солнце, песок, Крым. Увы, в наше тяжелое время все это недосягаемо. Я припишу ей пока мышьяк и железо. Как же это так, подумала Марийка. Мышьяком ведь крыс морят, а железо разве можно есть? И она представила себе, как Вера своими острыми мелкими зубами будет грызть большой ржавый брусок железа. Да и разве поправишься от железа? Вот если бы в самом деле Веру отправили в Крым. Весь вечер Марийка думала о том, почему это так много на свете больных и бедных людей. Она вспомнила умирающую от рака мать Саши-переплетчика, горбатую Веру, солдата с простреленным животом. Нет, верно, царь не знает про то, как тяжело живется людям, иначе бы он им помог. А что, если написать царю письмо? Почтальон-то, наверное, к нему ходит в Зимний дворец. Царь прочитает письмо и пришлет Вере денег, ведь у него много. На завтра целый день она обдумывала, как написать письмо. Вечером, когда Поля ушла в баню, Марийка присела к кухонному столу и поставила перед собой пузырек с чернилами. В шелковой коробке у нее давно лежал листок, который она подобрала у доктора в кабинете. Царю ведь не напишешь на простой бумаге, разлинованной в клеточку. И она старательно начала писать на узком листке глянцевой бумаги, где наверху стоял штамп «Доктор медицины Г.И. Мануилов. Прием от 7 часов вечера». «Дорогой царь», — написала Марийка. Немного поразмыслив, она решила, что царь может обидеться на такое простое обращение. К тому же в сказках цари величали ваше величество. Зачеркнув «дорогой царь», она написала: «Ваше величество, уважаемый царь, к вам есть важная просьба. В нашем доме живет одна девочка, Вера Полуцыган. У нее перекривление спины и большой горб. Его можно вылечить, если послать в Крым, в детскую больницу, но у них нет денег, а все дорожает, потому что военное время. А у меня самой пальтишко никуда не годится и отмороженные руки. Хорошо бы мазать гусину жиром, но сами знаете, какая дороговизна. А в доме купца Осипова живет одна женщина, у нее раковая болезнь. Прошу тоже обратить внимание, Мария Внукова. Дом номер 14 по Губернаторской улице, город Закрайск». Письмо Марийка вложила в голубой конверт и наклеила марку. Сверху она надписала большими буквами «Важное», а внизу помельче «Петроград, Зимний дворец, передать царю от Марии Внуковой». Утром она опустила письмо в ящик на углу и стала дожидаться ответа.